Глава 3. Воспоминания о ледяном аде. Замысел молодого миллионера. Забуров. Встреча с Фанфаном. В путь. Набор добровольцев. В заливе Делагоа. Португальская таможня. Притория. Президент Крюгер. Молокососы. Не так давно журнал «Путешествия» опубликовал под заголовком «Ледяной ад» рассказ о приключениях французов в Клондайке, стране богатейших золотых россыпей. Напомним кратко об этой захватывающей драме. Несколько молодых французов, жертвы прославившегося своими злодействами бандитского сообщества «Коричневая звезда», отправились искать счастье в это таинственное Эльдорадо полярного круга. Ценой неимоверных страданий и смертельных опасностей им действительно удалось добыть баснословное состояние, но бандиты, не упускавшие их из виду, тайно отправили за ними в Клондайк. Там они узнали, что французам посчастливилось открыть Золотое море, богатейшей россыпи, упорно разыскиваемые всеми золотоискателями. Разумеется, бандиты решили завладеть этим сокровищем, которое даже по предварительным подсчетам превышало и значительно превышало ослепительную цифру в 100 миллионов. Героями этой драмы золота и крови были 7 человек. Молодой ученый Леон Фортен и его прелестная невеста Марта Грандье, газетный репортер Поль Редон, присоединившийся к ним старый канадец Лестанг, Дюшато и его отважная дочь Жанна и, наконец, брат Марты Жан Грандье. Жану Грандье, воспитаннику коллежа Сен-Барб, было тогда всего 15 лет. Коллеж — средняя школа во Франции. Коллеж Сен-Барб — один из старейших парижских коллежей. Природа одарила его недюжинным умом, физической силой и необыкновенной для юноши его лет выносливостью. Этот школьник, умевший храбро противостоять всем испытаниям, совершил там чудесные, почти легендарные подвиги. Не будем говорить о его изумительной способности переносить мороз в 50 градусов, о необыкновенной ловкости, проявленной им в борьбе с дикими зверями, огромными полярными волками. Скажем лишь, что тяжело раненый, обмороженный, ослабленный потерей крови, он собственноручно убил 5 бандитов из шайки «Коричневой звезды» и освободил свою сестру и Жанну Дюшато, находившихся в плену у этих злодеев. Во Францию он вернулся сказочно богатый и одержимый той жаждой приключений, которая знакома и не дает покоя всем, кто хоть раз вкусил прелесть этой волнующей жизни. Отдохнув несколько месяцев, Жан заскучал. Его деятельная натура требовала применения своим силам. Он решил было, став во главе какой-нибудь географической экспедиции, проникнуть в неисследованные еще страны или взяться за какое-либо другое смелое и полезное дело. Но тут вспыхнула англо-бурская война. Пылкая и благородная душа Жана Грандье мгновенно загорелась сочувствием к двум маленьким южноафриканским республикам, боровшимся за свою независимость. Его восхищали спокойствие, достоинство и величие старого патриархального президента, благородного Крюгера, в котором он видел живое воплощение древних добродетелей мужественного бурского народа. Он влюбился в буров, этих солдат-добровольцев, ненавидящих войну и взявшихся за оружие только для защиты святого дела национальной независимости. В то же время он от всей души возненавидел англичан-завоевателей, которые развязали войну, бросив многочисленную и могучую английскую нацию против двух крошечных государств. Уже один только этот факт вопиющего неравенства сил казался ему величайшим преступлением против человечества. С одной стороны, могущественная, богатейшая в мире империя с населением в 400 миллионов человек, с превосходной армией, флотом, колониями, первоклассной промышленностью, огромными финансовыми ресурсами. Колосс, господствующий на морях и на суше, целый третий земного шара. С другой стороны, два крошечных народца, едва насчитывающих 400 тысяч жителей, мирных крестьян, занимающихся земледелием и мечтающих только о том, чтобы жить в мире и быть подальше от всех тревог, которые потрясают человеческое общество.